Глава 21. Переводчик Кирилл выглядел серьезным. Раньше я бы и во сне не мог представить, что у меня появятся друзья в США. А после ливийских событий такой вариант не кажется фантастикой. «Он вас ждет, Сергей, и руководство советской делегации тоже». «Спасибо, но для одного дня цирковых номеров слишком много», — ответил я, расстегивая летный комбинезон. Кирилл продолжал стоять у двери минивэна и ждать моего выхода. Мне же хотелось просто попасть в номер и принять прохладный душ. Мысли в голове перепутаны напрочь. «Что вы над душой стоите, товарищ Кирилл?» Переводчик посмотрел на Белкина. Анатолий Ростиславович тоже не горел желанием идти навстречу с заокеанскими друзьями в присутствии Чубова и Паклина. «Наверняка сейчас будет дежурное фотографирование, ответы на вопросы «А как вы считаете?» или «А как вы не считаете?» А главное, картины и белоснежные улыбки американцев с заверениями, что все будет окей». «Сергей, я вас понимаю. Не думайте, что мы ничего не видим». «Мы? Ха, кто это мы?» «Те, кому не безразлична обороноспособность страны». Слышал я много раз подобные фразы от таких вот посольских работников. А по факту дальше наблюдений и сбора данных ничего у комитета и не доходит. Мне казалось, что раз история Афганистана, Анголы и Ливии изменилась, процессы в стране повернутся вспять. Но пока все идет своим чередом, к полному краху государственной системы. «Ладно, все равно не отстанете», — согласился я и вылез из машины. Белкин тоже пошел с нами в центральный павильон, находившийся напротив. Войдя внутрь, я обнаружил, что многочисленные делегации США и Советского Союза обсуждают различные вопросы. Тут же отвечают на вопросы журналистов и фотографируются. Ох уж эти лицемерные улыбки зарубежных партнеров. Белкин пока пошел к Самсонову, который стоял отдельно от всех и активно не участвовал в подобном светском мероприятии. А вот меня быстро заметили. Наверное, потому что не в строгом костюме, а в комбинезоне с именной нашивкой и гербом СССР. «Вот вы, Сергей Сергеевич!» – увидел меня Паклин и жестом пригласил подойти. Я спокойно просочился сквозь толпу и оказался рядом с Борисом Николаевичем. Кирилл был неподалеку, но близко не подходил. Смотрел, контролировал, наблюдал или что там еще делают в спецслужбах в такие моменты. Ко мне спиной стояли несколько человек, мило беседовавшие с Чубовым. «Нет, месье, мы с вами уже обсуждали, что учебные бои лишние на подобных мероприятиях», отказывал американской делегации руководитель авиасалона. «Почему? Это было бы интересно!» – махал руками представитель американцев, которому хотелось повыпендриваться на глазах у всего мира. «Я согласен с руководителем авиасалона. Это небезопасно и не имеет в современных реалиях смысла. Мы с вами не враги», – выступил Чубов. «Удивительно, но я с ним согласен. Я не переживал за результат. Побеждать другие истребители у нас уже получалось. Организаторы просто не хотят превращать авиасалон в реальное поле битвы. У кого-то из летчиков может перемкнуть, и он выполнит слишком опасный маневр. Тут уже и безопасность зрителя оказывается под угрозой». Паклин увел меня в сторону от больших начальников. Подвел к двум отдельно стоящим иностранцам, которые изучали характеристики перспективного французского вертолета. «Товарищи, а вот тот, с кем вы хотели поговорить, это наш лучший летчик. Он расскажет вам о нашей технике и все, что вас заинтересует, мистер Дейн», — представил меня Паклин. Американский переводчик быстро переводил, а ко мне в это время развернулся господин Джордж Дейн. Для меня удобнее было называть его по позывному «Брейкер». Хищный взгляд этого американца мне хорошо знаком. Не видел его несколько месяцев, но желание врезать ему снова так и не пропало. Отметин на лице после нашей встречи у него не осталось. «Весьма рад, господин Радин», — улыбнулся Брейкер и протянул мне руку. «И вам не хворать», — ответил я. «Руку пожимать не буду принципиально. Да и кому? Человеку, который чуть не убил меня в воздухе, а потом и в камере?» «Мистер Дейн представляет фирму Lockheed и заинтересован в обмене опытом. Между прочим, как и вы, Сергей, недавно тоже награжден высшей наградой своей страны», — радостно представлял Паклин мне Брейкера. Джордж Дейн выглядел в своем светло-кремовом костюме как настоящий магнат. В руке большая неприкуренная сигара, а на запястье очень дорогие часы в золотой оправе. «Отличный парень ваш Родин. Мне он нравится. Мы с ним пройдемся?» — спросил Дэн через переводчика. «Ну, разумеется», — быстро ответил Паклин. «Борис Николаевич, за кого вы меня принимаете? С чего вдруг вы позволяете себе принимать решение за меня?» — шепнул я. «Вы будете выполнять наши указания, иначе на фирме «Новее Ан-2» ничего воздух не поднимете». «Нашли чем пугать». «Или вам устроить внеочередной ВЛК с пристрастием?» — спросил Паклин. «Не сказать, что я был удивлен. Можно было предположить во время вынесения вердикта в госпитале, что председатель выполнял установку. Теперь понятно, чью». «Вы этим ничего не добьетесь», — сказал я, развернулся и собирался уйти, но тут подошел переводчик Кирилл и остановил меня. «Сергей Сергеевич, давайте я побуду вашим переводчиком», — улыбался наш посольский работник. «Понятно, что это сигнал к выполнению задачи Паклина. Как бы мне ни хотелось находиться рядом с Брейкером, но комитет я подставлять не могу». «Хорошо, я и хотел найти переводчика. Выдвигаемся, господин Дейн», — сказал я и показал Брейкеру на выход из павильона. Пока шли, он в дежурном режиме расхваливал, какие у них классные самолеты, как много они работают и какие объемы заказов у фирмы Lockheed. «Дерьмовое выступление. У вашей страны нет опыта представления техники на таких больших выставках», — начал меня учить Джордж Дейн, вышагивая королевской походкой. «Куда ж нам до вас?» — ответил я. Брейкер улыбался и в каждом движении показывал свое мнимое превосходство. Пафос и нарциссизм никуда не ушли у этого человека. Надо было чуть посильнее его тогда ударить в камере. «Мне даже обидно, мистер Родин. Я слышал, что ваши самолеты Су-27 ни в чем не уступали нашим истребителям над Средиземным морем. Но вчера я увидел, что вы ни черта не умеете. За своим железным занавесом закисли», — продолжал говорить Брейкер, а его переводчик переводить. «Ну, конечно. Не скажет Дэйн, что лично участвовал в этих полетах, а про разбитые им самолеты вовсе предпочел бы забыть». «Да, видимо, потери вашей авиации в Ливии – результат дружественного огня ПВО и ошибок в технике пилотирования. Как, кстати, на это отреагировали журналисты?» Брейкер прицокнул. Этот момент сидел в нем занозой, а я не мог не уколоть оппонента. «Это все слухи. Пропаганда Каддафи и недостоверная информация прессы. Официально наши потери. Только не ошибитесь в количестве, а то ненароком и произнесете реальное число потерь». Дейн остановился и попытался дернуть меня за плечо. Неожиданным этот маневр для меня не выглядел. Даже американский журналист отшатнулся назад, и Кирилл напрягся. Я же просто остановился и сам повернулся к Джорджу. «Правда, глаза колет?» – спросил я. «Ничего она не колет. А вот ваша авиация скоро загнется. Знаю, что у вас портфель заказов на самолете стремится к нулю. Ливия отказалась покупать Миги Су. Это было условием соглашения наших стран, что Каддафи разорвет договора о поставках оружия с вами», — с улыбкой произнес Брейкер. «Этого я не знал. Если так, то огромный привет нашим дипломатам. В неплохой позиции, которая была у нас в Средиземном море, взять и бросить все. Так что скоро у вас и денег-то не будет на ваши самолеты. Можете продолжать жить подвигами прошлого». Похлопал меня по плечу Брейкер и пошел в сторону павильона. Кирилл остался со мной и молчал. Меня же волновал вопрос по поводу итогов средиземноморского похода Леонида Брежнева. «Спрашивайте, Родин, не стесняйтесь», — сказал Кирилл. «Касаемо Ливии, это правда?» «Да, решение было принято совсем недавно. Американцы снимают блокаду и не подходят ближе 12 морских миль к заливу Сидра. Плюс признают его территориальными водами Ливии». «А, и что это изменило? Они свой флот оттуда убрали?» Кирилл промолчал. Понятно, что не он подписывал договор, но где же были руководители комитета и советское руководство, которое поддерживало Ливию многие годы? «Это решение одобрено на высшем уровне». «Потрясающе!» — улыбнулся я и пошел к минивэну. «Сергей, я вас понимаю. Ни черта вы не понимаете, товарищ Кирилл. Я не знаю, какую должность вы занимаете в посольстве, но руководители в комитете должны видеть, что не туда мы идем. Почему до сих пор никто не видит бардака в руководстве авиапрома?» «Видят, видят, все видят», — ответил Кирилл. «Но ничего не делают». Наш переводчик промолчал. Он снял очки и посмотрел на меня холодным взглядом. Все больше убеждаюсь, что очки Кирилл носит для конспирации. «Делаем, Сергей». «Вижу. Только уже сколько раз убеждался, верить у вас никому нельзя», — сказал я, надевая пилотку на голову. «Верить, в принципе, нельзя никому, но мне можно». Есть у меня сомнения насчет этого Кирилла, в его искренности. После нескольких минут ожидания Белкина мы направились в гостиницу. Самое хорошее, что произошло в этот день, это факт его завершения. Следующие три дня были верхом нашего позора. Если за выступлением американцев и британцев наблюдали так же, как и за французами, то вот наши подобия демонстрационных полетов не имели должного ажиотажа. С каждым днем и количество людей, желающих познакомиться с техникой, уменьшалось. Самый пик потери интереса пришелся на четвертый день. Организаторы нам объявили, что решено не выставлять наши самолеты на закрытие авиасалона. Только наземный показ без полетов. И этот факт расстроил товарища Паклина. Он долго возмущался. Белкин ему объяснял, что к технике потерян интерес, а пародии на пилотаж этому способствовали. «Ну тогда измените программу. Пускай Морозов делает то, что вы планировали», — ругался Паклин после очередного дня авиасалона рядом со стоянкой. «Он и так знает программу, его учить не нужно. Дайте ему команду, и он это сделает». И тут приехал один из членов делегации и рассказал, что больше советские истребители летать не будут. Борис Николаевич пришел в ярость и куда-то убежал. К такому концу все и шло. За сегодняшний день я ответил только на один вопрос журналиста. Больше людей рядом с нашей стоянкой не было. «Скучаете?» – подошел ко мне Кирилл, когда я ходил вокруг самолета. «Нет, очень даже весело. Особенно смотреть за реакцией Паклина. Вот что значит, когда рулят процессом некомпетентные люди». «Да, товарищ Чубов уже ищет виноватых. Предложил вашу кандидатуру и Белкина», – сказал Кирилл. «А кто же еще? Будем бороться в Москве за свое честное имя», – ответил я. «Само собой. У вас еще есть одна встреча сегодня», — мило улыбнулся Кирилл. И улыбка у него не натянутая. Видно, что искренне. После не самого удачного периода полного разочарований хочется уже чего-то радостного. «Кто? Султан Брунея? Ну, не, я его точно не знаю». «С этим человеком вы захотите пообщаться. У вас много общего», — ответил Кирилл и предложил сходить в центральный павильон. Мы прошли внутрь, мой переводчик проводил меня к стенду, где была информация о нашем МиГ-29. Возле него уже нет столько народу, как это было в первый день. Рядом с макетом Су-27 вовсе никого. Напротив стенда МиГ-29 стояли двое. Одного из них я узнал, это был тот самый француз, который высказал нам претензии за слив отстоя, и с ним был человек более преклонного возраста. «Ваша милость», — обратился к старику Кирилл. К нам повернулся человек с большой копной седых волос. Лицо морщинистое, с густыми бровями, и излучает некий свет благородства. Выправка и осанка у этого дедушки великолепная. Одет в приталенный пиджак с бирюзовой рубашкой. Но главное, на груди помимо ордена «Зеленой колодкой» еще и орден Ленина со звездой Героя Советского Союза. «Не стоит, месье. Да, я виконт, но для советских людей я товарищ. Рад встретиться с вами, месье Родин», — произнес старик и протянул мне руку. «Сергей, это виконт Рамон де Лапуаф, летчик полка Нормандия Неман, полковник французских ВВС», — представил меня Кирилл, пока я пожимал руку старику. В месье де Лапуафе читается его аристократическое происхождение, да и рукопожатие, несмотря на возраст, крепкое. «Для меня большая честь, месье Родин. Встреча с советским летчиком-испытателем, продолжателем традиций своих предков», — радостно встретил меня де Лапуаф. «Не могу не ответить тем же», — сказал я на французском. При его родственнике скрывать знания языка не было смысла. Кирилл, кстати, удивлен не был. Людей его рода деятельности вообще сложно удивить. С виконтом было приятно общаться. Разговор занял пару часов. Даже члены советской делегации с недоумением смотрели в нашу сторону. Мы вышли с ним из павильона и направились к МиГ-29. Позади нас шли Белкин с Кириллом и родственник де Лапуафа. «Я помню Ельню. Там не удалось сбить больше немцев, чем за всю войну. Но порой никто и не считал сбитые самолеты», — вспоминал он фронтовые будни. «Сколько у вас побед? Есть официальные данные?» — спросил я. 10 одиночно и столько же в группе. По-разному пишут. Изначально я участвовал в боях под Британией. Уже потом генерал де Голль объявил создание нашего полка в России. Я с теплотой вспоминаю те годы, хоть это и была война», — ностальгировал Рамон. Он рассказал, что сейчас занимается бизнесом и изобретательской работой в сфере легкой промышленности. «Бутылочки?» — спросил я, когда услышал, что именно производят фирмы де Лапуафа. «Да, для шампуня, геля для душа и еще много чего. Очень прибыльно», — смеялся Викант. «Вот уж человек нашел себя после службы. Когда мы подошли к самолету, Рамон засветился от счастья». «Великолепный! И это тоже потрясающий!» — указал де Лапуаф на Су-27. «Красивой машиной. Мощь советской авиации и ее будущее. Это прекрасно!» «Но что у вас произошло, месье Родин? Мой родственник говорит, что ваши показы были унылыми. Он даже первый не досмотрел до конца». Де Лапуаф повернулся ко мне и вопросительно посмотрел своими серыми глазами, как будто ждет объяснения. «Все еще впереди! Самые лучшие напоследок приберегли!» — посмеялся я. Белкин напрягся, когда речь зашла о провальном показе. Кирилл же стоял в стороне и смотрел за развитием событий. «Ну что ж, когда я смогу лицезреть полное выступление? Желательно в вашем исполнении?» — спросил Викант. «Во Франции это сделать будет уже нельзя». «Как, что-то с самолетом?» — заинтересовался Рамон. «Я уточнил, что более нам не позволяют летать здесь, и пригласил его приехать в Союз. Естественно, что это было мной сказано специально. Де Лапуаф довольно авторитетен. Есть шанс, что он окажет влияние на родственника». Рамона это возмутило. «Зачем вообще тогда было приезжать в Ле Бурже? Шарль, что вы тут устроили?» — спросил он у родственника. «Но уже никому не интересны советские самолеты. Зачем тратить время на ненужный товар? Нам нужно внимание прессы. А про МиГ и Су написали, что это главное разочарование. Еще что Советский Союз открыт для просмотра, но смотреть нечего. К ним даже никто не обратился с предложением о покупке. Американцы за это время заключили контракты на миллиарды», — объяснил позицию организаторов родственник Рамона. Де Лапуаф развел руками, мол, тут он бессилен. «Надо что-то предложить им, за что они могут уцепиться для приглашения журналистов». «Знаете, Шарль, а много ли журналистов видели подготовку летчика к вылету?» — спросил я у организатора. «Мало. Практически эти процессы не освещают. Пилоты суеверны, им не нравится, когда к ним лезут. За это нужно цепляться». «Что ж, а если я вам скажу, что советский летчик-испытатель, герой Советского Союза, даст вам такой эксклюзив? Плюс позволим поставить камеру в кабину и снимать все эмоции на лице?» — предложил я. Генеральный конструктор Белкин схватился за голову. «Такой даже генеральный секретарь бы не разрешил сделать». «Хм, этим можно заинтересовать. А как же секретность?» — спросил Шарль. «Наши специалисты установят камеру, а пленку отдадут вам. Журналисты могут быть со мной с утреннего подъема до момента заруливания на стоянку. Что скажете?» Шарль все равно шел в отказ. Видите ли, все расписано, никого не подвинуть. Еще его возмутило, что советская делегация, возможно, официальный запрос не подаст. «То есть я уже подписался под нарушением правил и порядка работы, пока только наш переводчик не был против». Анатолий Ростиславович старался показать всем видом, что он не поддерживает такую инициативу. «Шарль, вам еще и Су-27 обеспечим к показу. Там вообще все зрители и журналисты придут в щенячий восторг». Тут Белкин решил вмешаться. Решать за КБ Сухого было уже слишком, но я знал характер Олега Печки и Петра Михайловича Самсонова. Они пойдут на это. «Сергей, это очень рискованно. Если что пойдет не так и заказ провалится, ты будешь в опале до конца жизни», — подошел ко мне Анатолий Ростиславович и предупредил. «Позорить страну не позволю», — ответил я. Белкин подумал и кивнул. В глазах его читалась решительность. «Идем ва-банк, значит?» «Именно в него и идем», — улыбнулся я. Однако Шарль продолжил упираться. У него все сводилось к регламентам, инструкциям и протестам, которые могут подать по линии иностранных дел. «Я не могу вас вклинить. Это против законных правил нашего авиасалона». И тут встрепенулся де Лапуаф. Он с каждой минутой все больше был недоволен родственником. «Милый Шарль, тебе напомнить май 1968 года? Твои выкрутасы на забастовках в Париже стоили мне очень дорого. Пришлось дойти до руководства Министерства внутренних дел, чтобы тебе не дали срок. И ты тогда не возникал, что это против законных правил?» — намекнул ему де Лапуаф. Подумав немного, Шарль согласился. «Дело за малым. Красиво слетать».